722. Матерь Агни-йоги. В недоумении спросят, как же может жить вечно сердце, когда оно уже не бьется в теле умершего человека, то есть умирает вместе с телом? Да, не бьется. Это действительно так. Но даже при обычном выходе тонкого тела ощущается явно биение сердца. Тело лежит неподвижно, и физическое сердце бьется слегка, в то время как сам человек, вышедший из своего плотного футляра, уносит с собою и сердце в более высоком его проявлении. И если бы в этот момент умерло его плотное тело, он продолжал бы жить в тонком и ощущать биение пульса сердца. Даже элементарный опыт выделения тонкого тела доказывает, что сердце есть орган, жизнь которого хотя и связана с физическим телом, но от него в бессмертии своем не зависит. Да, истинно так. Сердце бессмертно.